Не могу я тоже так агентура замечала. Вроде он не совсем нормальный. Maybe he isn't completely normal. There's no doctor that says he's a psychopath. Хотя его врачи смотрели. Even though he's examined medically. There's no such medical point blank statement he's a psychopath. What was the result of the medical examination? Какой результат был? Нормально же, просто какой-то же с идеей фикс остаться. The normal member has an ED fix that he wants to stay in the Soviet Union. Enough to cut his wrists? Нормальные человек не обязан. Вы знаете, нормальные люди кончают бизнес убийства, и, впрочем, эти нормальные люди гораздо сильнее, может быть, сильных людей, которые спокойно знают, чем он кончает, он спокойно, смотря себе сам, режет веру. Он может быть сильнее, но не нормальный. И это еще вопрос дискуссии и спора. Вот, смотрите, бывает такой случай в жизни случается. Я знаю разные случаи. Вот, в частности, был такой случай. Я знаю одну пару, одну стал. Ну, я с ним не дружил, просто знал эту пару, муж с женой. Он очень интересный был, внешний мужик, содержательный, все. У него был недостаток. Очень любил женщин. Он свою жену любил, но он любил женщин вообще. Вляв направо и налево. Грубо говоря, чуть ли не каждый день у него новая там женщина. Во всяком случае, но жена у него одна. Но жена оказалась совершенно противоположной по характеру человека. Она любила одного, она поэтому не любила, и она в голове себе не позволяла мысли быть с кем-то близким. И она на этой почве, она что, ненормальная, перерезала себе за ванну всего, теплую горячую вода, чтобы она не болезнь, погрелась, там все, и перерезала себе ему идти спокойно. Она что, ненормальная, абсолютно нормальный человек. Я ее видел не раз, весь умный человек. Человек очень порядочный. Нет, это вопрос, потому что Сэм сказал, что раз человек себя режет, так он уже ненормальный. Еще вопрос. Я все-таки agree. It's okay. We can talk like this. Except for one fact. And that fact is that the man who did it was the man who killed President Kennedy. А это другое дело. Правильно, это факт. В данном случае это совершенно другое дело. And it's a fact. It's a fact that you have a running rifle in the Soviet Union. В сегодняшней газете, в сегодняшней Swiss, есть коротенькая заметка о том, что жена Освальда, Марина Освальд, давала интервью, и что она будет выступать как свидетель, и что она не отрицает, что он мог это. Ну, конечно, друзья, человек, который с ним жил, а ведь как-нибудь, когда она живет с ним бок о бок, она знает его день и ночь, она знает его больше чувствовать, чем мы можем встречаться друг друга чувствовать, жена, безусловно. Конечно, это уже большое доказательство, огромное. Она говорит о том, что он это делал. И она верит в это дело. Что Чарльз сказал вначале, это, конечно, это очень... Ну, в смысле, очень несчастные вещи на Советском Союзе, был Советский Союз. Неправда, не надо так сгущать краски, неправильно. Я ваш друг, я целиком и полностью с вами, я буду работать с вами против Советского Союза по всем вопросам. Но правда должна быть всегда правдой. Мы должны быть людьми, и правда должна быть правдой. Как я не ненавижу руководство и что бы там ни было, но я не хочу лгать против своих убеждений, я не буду никогда не лгать. Right. Так вот, я твёрд. I'll say one thing as a friend. Да, но я твёрдо знаю абсолютно. Вот здесь я могу расписаться в том, что я знаю, и я за это смысл отвечаю, в том, что никак Советский Союз туда не привязывайте. Абсолютно. Я уверен, что вы правы. Понимаете? Я уверен. Потому что напуганы были до безумия. Все подняли на ноги. Вы же хоть что-нибудь ему говорили? Хоть что-нибудь его обрабатывали? Не дай бог. Было тогда, в тот момент, вербовали его или нет? Рекрутер, но нет. Что вы позволили себе? Единственное, что позволили, через самую дядю, дядя жены его, через Марину, он подполковник милиции, между прочим. Да. Так вот, он сказал, что вот вы уезжаете, ну такой будешь вот людьми, вы в Советском Союзе жили, хоть не хайте, не охаивайте, не ругайте и не высказывайте резких и несоветских высказываний. Вот единственное, что было себе позволено. И то, я лично сидел, я прямо говорю, почему я так твердо говорю, я сидел на этом деле несколько дней, вот когда вот случилось несчастье с президентом, чтобы узнать, что сделано, не сделали что-нибудь местные органы Белоруссии, не позволили они себе что-нибудь? Не, не было ответственности, но я как взял начать делаю, потому что это был турист, я взял на себя, я говорю, немедленно все проверить, все поднять. Я работников туда посылал специально, не доверяя даже бумагам, все досконально проверить. Я за это, я говорю, я готов расписаться, что никакого научивания не было. Потому что, вы что, шутите? Террор в отношении главы государства. А у Свалда были же связи с советскими представителями после возвращения на место? Какие? Он хотел опять, он хотел опять приехать, а ему говорили нет, А извините, он в Мексике обращался, посольство приезжал в Мексику, говорил, давайте сюда. Ему говорили нет, обращались в Москву. Мы сразу, нет, нет, и слышать не хотим. Потому что на кой он нужен? Он никакого интереса не представляет. Зачем он нужен? Нет. Здесь я говорю сам. Ты не смотри со взглядом, так сказать, такого скептика. Ты не прав здесь. Я за это дело, вот, я тебе говорю честно. Правда? Нет, я сказал. А ты немножко скептична. Я почувствовал, что ты скептична к этому. А это нет. Я тебе говорю. Там, где правда, там правда. Там, где я не знаю, я скажу сам, я не знаю, я не уверен. Там, где знает. Я не могу уверить, что Советский Союз... Да если вы хотите знать, Советскому Союзу был бы выгоден президент Кеннеди. Потому что это фигура, которая реально и трезво смотрела на многие вещи. Ну, и на Джонсоновку, конечно, фигура такая же. Ну, посмотрим, он еще себя не показал. А Кеннеди уже себя показал во всех аспектах. Реально. Он показывал и свои зубы, когда нужно, и когда нужно силу, но... А все-таки вы имеете опыт, вы были в Кубе. Как вы смотрите, мы знаем, что Освальд имел связь с кубинцами. Это как относительная это... связь, это опять громко сказано. Он входил в какое-то там местное в Техасе, там общество, там это относительная связь. Кубинцы на это дело тоже не пойдут. Почему нет? А потому что на убийство президента? Ну, может быть, там фанатики, я же, не могу знать. А же Карто считал, то есть, Кеннеди как главного врага. А Кастро многие вещи недооценивает. Если был бы другой президент, а не Кеннеди, Кубы бы не было. Несмотря на привали на всю мировую общественность, на мнение мировой общественности задавили бы. Что такое для Соединенных Штатов задавить Кубу? Это же блоха. Ну, вы говорите объективно, я говорю с точки зрения Кастро. Ну, я их психологию не знаю, за себя боюсь. Я за это не могу сказать. Это я не могу сказать. Но это блоха. 48 часов. Какие 48 часов? Какие 48 часов? Кубы нет. А, 48 часов Кубы нет, а я испугался лёта туда. Лёта там вообще, там час. Кубы нет. Лёта. С Майами. И там же, и Кубы нет. Там же базы есть. Возможно, пилоты. Ну, конечно. Оттуда пустили бы там они две дивизии и готовы делать. Но вы не исключаете возможность, что кубинцы могли бы хотели бы делать? Нет, я не говорю ни да, ни нет, потому что я боюсь, что сказать вам... И однажды вы не имеете знания, что бы вы нам сказали. Нет, это только вопрос мнения. Лично мое, как человека, мнение, они, наверное, не могли бы пойти. Слушай, если бы где-то проскочило хоть вот настолечко, что они причастны действительно здесь, то нужно было немедленно бомбу нужно положить. Но не могли бы пойти, потому что вы настолько их придерживаете, или по собственному сказать? Они могут, нет, знаете, придерживают. Но они все-таки на выше поплевывают, поэтому там заигрывают заказ. Мое личное, как человека, такое мнение, как контрразведчика, можно любые методы хороши, но нет. Может быть, это не нужно. А мокрое дело совсем. Мокрое дело. Вот я и мокрое дело тоже не понимаю. Вы действуете метод убеждения, приобретения его, на контрах этого тела, покупки этого человека, сближения или как угодно. Вот моя речь. Алис. Все-таки два человека. Я не говорю. В истории было. В истории любой разведки дела были. И такие, и всякие. В истории любых разведок. Я говорю, в истории каждой разведки есть в свое время. Неправильно. Вот я поэтому и сказал, что я вот лично считаю методом убеждения, методом сбора компроматериала. То есть заставить человека, принудить его. Ну, да. И человек есть человек. Да. У нас нет такой рекомендации. Нам просто незаконно. Неумышленно, потому что у нас, знаешь, такая мысль даже прошла это крест. Мы не могли бы пережить даже. Неудачно это одно случай такое. В данном случае я честно скажу, что вот и буду, я не говорю о себе, а многих, например, знакомых буквально поразило очень сильно. Очень. То есть, понимаете, в 20 веке, в 20 веке, чтобы убить главу государства, да еще какого государства, самого сильного, самого передового. И, на мой взгляд, самого свободного не было. Но это три. Жаль. Что есть представительство финансового отдела вместе и вместе. Но я вот скажу, вот мое личное мнение, я их дел не знаю, я не думаю, что на ней есть задание. Мы тоже не думаем, есть представитель, есть в Америке, есть в Мексике. Мы знаем, но это нам известно. Но, I agree with you. You're right, but what about these facts? There's a damn city between our two countries. Ну, конечно, не вам, не нам ничего не поделать, кстати, было. Но это будет нет. То есть что ты? Надо вот это соображение, что никогда не доказать. Потому что все-таки есть, хотя такие. Ну, в отношении таких представителей в будущем будем работать, нужно тогда поступать. Уже больше не было. Убирать их из страны, выдворять их, что угодно делать. Более активные, более наступательные методы таких сволочей. Вон. Ну, конечно, если письма. Если смотреть историю мира, сколько главарей, сколько стран были убиты, таким образом другим. У нас это не первый президент, возможно, и не последний. У нас все-таки он четвертый. Был Маккинли, да? Был Гарфилд, был Линкольн. Кеннеди номер четыре. Был во Франции, был во Франции, был в России. Александр Второй убили. Не первый же. Советского Союза, например, студент из КГБ. Томас Килл-Росвелл. Симбала. Нац. После его нац. Почему? Я не так I am not so, John, I am not so naive as to ask this question, but please understand, when they send over students who are staff officers, the KGB, and then things like this happen to Kennedy, we can only make connections. They send students as, they send Radetsky as students, and they have 13th department people here. They have 13th department people here as students. Секундочку, давайте так, я не хочу сейчас ни говорить, ни да, ни нет, ни протестовать, ничего. За моим отличием, перед чеки студентом должна определенного возраста. Определенного возраста. Не может человек поехать 35 лет студентом? Смешно. Смешно. Просто у нас пишет лейку. Дальше. Едет человек 25, 24, 23 года. Если он подумает. В основном, я не исключаю то, что Чарльз к нам, может быть, это так. Не исключаю и не могу, потому что я не знаю. Но в основном этот контингент, когда едут среди студентов сотрудники КГБ, это молодые сотрудники. Их бросают зачем? Познакомиться с страной, с нравами, с обычаями, отточить язык, потому что он живет среди каждый день. Вот основная задача. Другое дело, что он может, будучи студентом, выполнять какие-то задачи резидентур, попросил присмотреть к тому или к другому, или к этому району. Это другое дело. He might give a reading or an assessment of an area or people or something, or the guidance. Но основная задача, когда посылают молодежь, именно не с числа молодых сотрудников, а не молодого, не большого, потому что это студент, только же студента, изучение нравов, обычаев, языка, всего. You know me now. You know that nothing. Служба номер два – это контрразведка ПГУ и управление по научно-технической разведке, и еще спецуправление на это ценно. Ага. И помимо этого, значит, линейный отдел. Итак, схему мы всю эту отдела. Нет, мы уже сделали схему ПГУ, схему комитета, схему второго управления. Джон, я покажу. Но сказали, что есть управление, управление на сотрудничке дел. Да. И служба номер. Два? Служба номер один. Да. И еще линейные отделы. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Да, да. Как организация это очень-очень сложная. Большая сложная. Да, да. У нас есть. А друг? Наша тоже непростая. Естественно. Use other words to describe the world. Вот сейчас что единственное? Что ты сказал? Мы другими словами описывать. А наши? А наши другими словами описывать. Я не буду. Слово не сказать, но это слово говно. Ну, в общем, так. Мне кажется. Управление против и правильно должно быть. И должно быть самое главное, самое большое, самое сильное и с лучшими работниками именно здесь. Потому что основной противник это. Вот это. Поэтому основное должно быть здесь внимание. И нужно добиваться, чтобы самое основное внимание руководства ЦРУ было направлено сюда. Все возможности. Все. Это окупится, это даст свою пользу. Только так. Шире фронт, шире фронт. Раздвигайте во всех странах с запада активную работу. Шире, как можно шире. Вот трудно вместе работать с службой Франции, Англии, заказчиков. Да, я понимаю, что нужно привыкать. У вас есть внедрение? Ну вам легче, вам на компании легче. Легче компании. Они же союзники, как бы обмениваетесь информацией, они обязаны представлять по Советскому Союзу все, что есть у них. Обязаны. Потому что это задача номер один должна быть всех стран Запада. Поэтому нужно их обязательно, чтобы все, что есть, показывали. А вам, как главному партнеру по всему Союзу Запада, должны быть карты раскрыты кругом. И вы уже своим опытом, своими возможностями, да даже и своими финансовыми, со всеми вместе взятыми. И по лидерству должны, лидерам, вы должны все захватывать. Другое дело, там, пускай они частью делами занимаются, но вы подключаетесь сами по себе, но чтобы вы знали все, что есть. Согласен. Вот у меня вопрос. Пожалуйста. Такого. Давайте активизировать, так сказать, вот этот вот самый процесс, быстрее со специалистами из Запада оговариваете, быстрее, либо мы ставим, и когда, и что, и... Мне прийти. Пройденный этап и все. Уже начинать работать. He wants to start to work with. He wants to figure out what's... Я вижу, что здесь можно, что нельзя. Ну вот единственное, вот это я понимаю. Можно. А больше вы ничего здесь не получите. А больше я ничего не вижу. Быстрее начинать уходить. Дайте нам неделю. Я уже буду говорить. С Виллой вот это заправление, что вы можете. И Вилла дала. Does that mean that see, we have 24 hours in a hotel, in a villa, and operating, getting out and not being detected that he's not showing up is going to be judged much more complicated than the easy way he laid out the plan now. We laid the plan out just to reorient to it. Yeah, Friday night, it's what I'm saying. Tipia, завтра пятница. Что завтра? Завтра утром совещание. Вечером. Everything goes this week. Everything is gone. There's no chance of working this week. If we can go one week, we can. Everything is possible. But It's nice to have that a little more precise now. All right, exactly. I think it's pretty important to say that tomorrow is Friday. That's okay. It's gone. Change. But look, you say this. It's very important. If George wants to come here tonight, then we do it. It's okay. Doesn't even. I'm just saying now what we arrange with his help for the future, whether it be a week from now, 2 weeks. It's entirely his thing. Make that clear. Then we talk about it. Say that he wants to come right now. I said, I will come tonight. We're off. We make a bed and that's it. And he just does. But сегодня мы все обойдемся. Okay. But if we want to work on this, and if it is possible for you, Одну минуточку, вы меня должны понять. Я ведь сейчас ваш друг. Я понимаю, насколько интересно поставить шайбу сюда. Это я тоже заинтересован в этом. Мы работаем на одно дело. Я заинтересован в этом деле. Но вы должны все взвесить, все учесть. Но вы объясните, в связи с тем, что я друг, и я хочу результатов. Я сам хочу результатов вместе с вами. Поэтому, конечно, я понимаю, давайте... В то время, как казалось бы, мне надо, и все. А я хочу результатов. But then you must know that it's your choice. If you say tonight, it's tonight. Ну хорошо. Как человек, вот мой чейс, как человек, я говорю, давайте завтра, то есть в субботу и все, и полетели. Но как оперативный работник, как контрразведчик и как в будущем помощник ближайший локоть к локтю. И наши задачи, с учетом наших задач, мне хочется тоже это сделать. Я хочу сам. On a human basis, personal basis, I'd say this Saturday comes, I take off. But in view. Also, of our mutual interest and accomplishment here, I don't say that, but we'll see what we can do with that. But he still asks for a quick as possible. Well, he started by saying, as soon as the technical question of the Shaibu can be resolved. Tomorrow. Вы поставите Shaibu, Mr. Kishishka, but you're sure. Да, но надо решить, если они ее берут сразу же, не нужно. Не нужно скрывать карты. Не нужно из-за нескольких дней, даже недели, двух. Не нужно. Если мы будем уверены, специалисты дадут гарантию, скажут, мы ставим. Ну, гарантия, конечно, не может быть, но, по крайней мере... Как это не может быть? Гарантии никогда не будет. При вашей технике вы бросьте. Гарантии никогда не будет. Но скажем, что, по крайней мере, вероятность. Это ведь и Иван, да. Это ведь и Иван, да. Невозможно. Такой тогда зачем эта игра свечи? Максимум на 2 недели. Ну зачем эта игра свечи? Она ничего не даст и результата не даст. На 2 недели результата не даст. И покажем мы свои уши. Зачем это нужно? Я хочу сам, чтобы меня правильно поняли. Техники гарантию никогда не дадут. Никто не говорит, дай гарантию. Потому что, черт его знает, когда... Пускай мне дадут все слабости. Это другое дело, ты гарантии не может быть. В том-то и дело. Так стоит ли играть на свечи, если они приедут и сразу ее засекают? Вы что? Зачем это нужно свои уши раньше времени показывать? Это не в наших общих интересах. Так, никто не может сказать наверняка. Если возможность есть, то эта штука проходит там год или два, конечно, стоит. О, игра стоит свеч, нужно идти. Но возможность это не гарантия. Засекается она или нет? Насколько она уязвима? Вот что я имею в виду. Ну это да. Если она уязвима? Нет. Потому что я прямо сказал, как человек, я, пожалуйста, я скажу в субботу, но как? Работника и помогающий человек ЦРУ, а я себя считаю таковым с 62 года, помогающим ЦРУ. Я считаю, что нужно, нельзя. Но, опять-таки, при этом определенный должен быть разум. Разум. Насколько это нужно? Without that calculated objective, there's no operation. без уверенности, что у вас все возможности на то, что пойдет, мы не будем делать. Вот я и хочу этого. Вот. Я. Кто Якохевич? Я. Вот. Я. Это будет сделано. Уже если это на фу-фу, то не будет. Я не потому, что я боюсь. Нет, вы мне сами должны понять. Нет, ну, давайте смотреть в общем весь вопрос. Что получим? Что получим? Стоит. Конечно. Теперь они испугаются, замкнутся. Вам же разрабатывать местные резидентуры будет хуже. Поймите, мы их выведем из строя, если не обнаружат шайбу. То есть, каким образом они? Могут сами, но они будут напуганы, они уже будут осторожны. И вам подходы, они на год, а может быть и на три. Что вы на этих шайбах в резидентуре? Это будет ЧП для первого главного. Шайба вновь выстроенная в здание появилась. Они засекли ЧП. Это по всем резидентурам отразится сейчас же. То есть я хочу, чтобы вы смотрели шире. Не по женевской резидентуре исходили, а шире. Гораздо шире. Со всех аспектов, со всех точек зрения всей работы по Советскому Союзу, по всем резидентурам. Понимаете, уже это может отразиться. Мы плохого поговорим с теми, которые должны дать очень определенный такой визит, ответ. И тому, посмотрим, пойдет. А если нужно, я и черта лысого посажу. Да. Если Если не стоит это делать, мы будем делать. Мы тоже сами не враги себе это делать. Надо смотреть дальше. Конечно. Это так, да, до свидания. Мы на той же луне. We're the same way as like we agree. You just look at the wider, look at the flat proposal. If they pick it up early, not only for the next few years, it'll be tougher than hell because we're scared to death to get at them. But word will get out to all the reporters. Не только Женевская, вообще скажет. Понимаешь, поэтому я и говорю, что давайте думать шире, шире с позиции всех резидентур, всей работы инженеров. So look at it, the broadest possible view. Yeah. What a flap will do if they catch it early, and what are you going to get out of it? Because otherwise, you put a bald-headed devil in there. That's right, putting it in. Потому что там же, а я думаю, что где-то у вас есть же успехи определенные, приближаетесь и так далее. Вы и там можете испортить. А я не сомневаюсь, что где-то есть на точках успехи на какие-нибудь результаты. И этим, если они найдут, это можно и там испортить. Но поймите меня еще раз правильно, я вот подчеркиваю. Вот переведите. If you have all your successes anywhere, no matter where in the world it may be, and you're making some nickels on it, a flap like this could have by special prophylactic intensity, protective measures, and negative result against what you already have. Но поймите меня еще раз правильно, я не хочу, чтобы у вас на минутку возникло мнение, что я боюсь этого. Нет, я сделаю то, что считаю, но я уже исхожу из позиции наших общих. He says, don't for a moment think that I'm afraid in any way of doing this. I'll be delighted to do it. But looking at a broader scale of mutual work, cooperation. Я думаю о будущем и о том, чтобы. Looking for the distant future, and my work with you, is this going to momentarily look like a big deal? Actually, going to. Ну хорошо, дни 3-5 в неделю посмотрим. Either have a worthless or a negative consequence. А все я сделаю, как решим, как скажете, все будет сделано. Джон, все будет сделано, как скажем, как решим. Завтра же я буду утром в резидентуре до совещания, и я с позиции, куда можно воткнуть, я уже буду смотреть. С учетом. Нет, я вам говорю, вам позже, что мы не знаем. Джордж, вы смотрите на это дело с точки зрения работы второго главного управления. У нас сколько угодно там шаг есть, как вы нам это доложили. Американцы позвали, да где там скрывались? Ну, есть. Даже нам доклад. А шифровалка это что? Это самое уязвимое место? Ну, все-таки есть, и дают что-то. А в резидентуре ваши или наши пограничные иметь хоть одну шайбу. Ну, опять-таки, еще раз хочу с вами повторить то, что я уже говорил. О том, что женевская резидентура, это не та резидентура, на которую нужно садиться и говорить, о, здесь мы получим. Да, но как контрразведчик. Вот, как контрразведчик, говорю вам, как контрразведчик. Вот что здесь получите. Ибо здесь нет агентуры. Как контрразведчик. Как контрразведчик, я еще раз повторяю. Если вы можете, если вы имеете хоть возможность, перспективу на вербование одного работника ЦРУ, будь он слабый работник, не говоря о хорошем работнике. Что, я с вами не соглашусь. Я считаю, что вот то, что вам бы нужно было бы иметь, это здесь вот, и желательно хотелось больше иметь, ну, такого, как Власов, Рахманов или Шифровальщик. О! А что лучше? А те другие, что они стоящие? Для нас. Для начала стоящие, а это не фонтан, чтобы ломать так копья именно на этой женевской резиденции. Да, но с вами мы должны где-нибудь начать, да? И здесь... И я не хочу, чтобы начали там, где я, так сказать, знаю, что не тот успех. Давайте посмотрим дела, где можно, мы уже прикинем, и там, где можно, так уже сделаем. Я хочу результатов. Но все-таки вы здесь, в Женеве, на месте. Это нифига не значит. Потому что я не работаю в резидентуре. Это ровно ничего не значит. Я не работник резидентуры, поймите. Да, но все-таки какой-то доступ вы имеете. Сэм, это узкое решение вопроса. Узкое. Я все сделаю, как вы скажете, смотрите. Нет, здесь не дело, что мы скажем. Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Я до этого говорил, что ли, кофе нормально, я говорил о том, что мы должны думать обо всех точках. И провал здесь, он неминуемо скажется и на других точках. И даже там, а я уверен, что где-то на каких точках есть результаты, есть подходы близкие кто-то. Они скажутся там, и даже люди, которые, может быть, вы уже ВКонтакте, ну я не говорю там агенты, да я не знаю ничего, но ВКонтакте или ваша агентура близко ВКонтакте не замкнутся. Это настораживает. Но все-таки еще раз, вы должны иметь в виду, что в будущем вы будете на эти дела смотреть снаружи. Да, конечно, у вас будет и опыт, и знания, которые мы не имеем. Вы будете драгоценны для нас, работника, советник. Но я и хочу говорить, что нужно на главном то, что задача номер один любой разведки – не распылять своих сил, не хвататься за мелочь, а выделить из всего, что есть главное, и по-главному долбить. Вот это основа. Порой, может быть, даже отставить, где мог бы быть результат. Мог бы быть результат. Мог бы. Но лучше, если в сочетании с другим, на главном долбить. Вы понимаете, там где больше возьмем. Стоит ли рисковать вот этой мелочью? А вы никогда не уверены полностью на 100%, что здесь будет успех. На 90% вы уверены, что здесь будет на этой мелочи успех. А на большом вы уверены только на 60%. Я бы стал работать на 60%, потому что это большое. Это серьезнее вопрос. На 60%. Упустил бы эту мелочь. Почему? Что я добьюсь здесь? Только такого узкого решения каких-то определенных вопросов. А решая вопрос на главном, там, где у меня уверенности на 60, я добьюсь гораздо больше сведений и информации. Куда я участвую? Да нет, я подожду это. Сюда буду работать. А невозможно ли такое, если мы возьмем слабого? И в то же время, я перебиваю, извините, и в то же время никогда нельзя отбрасывать и мелочей. Но из всех мелочей всего выбирай главное, серьезное и острое. Но на главном мы будем с вами иметь время. А вот сейчас мы имеем возможность... Ну давайте, я согласен, но я хочу одного, чтобы не лопнуло это дело здесь. Я сделаю, я поставлю все, что нужно. Но чтобы не лопнуло, оно, поймите вы меня, оно отразится на всех резидентурах Советского Союза, которые не имеют за границей немедленно. Тем паче, при такой ситуации, новое здание, оно проверено. Оно уже полностью, так сказать, не уверено, что все, и вдруг появляется. Значит, извне. Ладно, думают на меня. Год с ними. Пускай. Но это же немедленно отразится на всех точках. Вы поймите. Мы здесь с вами единомышленники. Мы тоже хотим это с вами обсудить. Но надо хорошо обдумать, что вы можете делать, пока вы не пришли. Не рискую, ничего. Не рискую. Ничего. Кроме того, что могу поставить шайбу. Потому что я вижу реальную обстановку. Вы не видите обстановку, а я тут общаюсь. Я знаю. Я знаю, что я могу здесь. И что не могу. Ничего я здесь не могу. Ну, болтовня, прочее, ну хорошо, трата денег, буду Рахмана возить. Ну, в лучшем случае вы его сфотографируете, блядь, он будет держать за грудь. И она его будет целовать. Ну, что еще? Хорошо, что еще? Нет у него базы. Агентура здесь есть солидная? Нет. Я им говорю, им, Габричу, в составе индийской делегации, по-моему, ваш агент. Я не говорю уверенно, специально. По-моему, это же ваш агент. Кришна Рау. Гук же по нему работал, он его добивал, он сюда приезжал, когда уехал отсюда в командировку короткую. Давайте встретимся. Они не имеют права. Почему он на связи у резидентуры в Индии? Нужно писать туда-сюда. А для них освещение политической обстановки по этой 19 делегации по разоружению не представляет интереса никакой дела. Если был бы здесь Громыко, то тогда были подброшены силы. Как в прошлый раз, когда Громыко приехал парень из Америки, приехал из Вены, приехал группа с Москвы, цимбал майоров, которые должны были добывать информацию для министра. А сейчас подумаешь, Царапкин для них. Для них никто задачу не ставит, центр не ставит задачу, нет. Они не думают с Кришна Раву этим встречаться. Хотя он мог бы многое дать, через него можно было просунуть что-то. Понимаете? Они не работают. Это же агент не читали любому, что у них есть. Это все-таки зав. Отделом договоров и протоколов. А у них нет ничего подобного здесь во всей Швейцарии. Я имею в виду у Женевской резидентуры. Я Берацкую не знаю. Берацкая работает по особым делам, по линии спецправления. Точка цинкала. Там у них, конечно, агентура серьезная должна быть. Нелегалы приезжают, уезжают, бывают и так далее. Но у этой резидентуры я знаю, что есть. Я вижу, что это ловля блох в пустыне. Они работают. Поэтому я-то так и говорю с таких позиций. Мне позволяет мой маленький, небольшой опыт, но позволяет говорить, что они имеют и на что они базируются. Ну, конечно. У них для них самая важная работа – это исполнение по линии спецуправления, по линии нелегалов, которых они не знают ни кличек, ни имен, ничего. А знают, вот в такой тайнике заложено выйти и перешлите здесь почту. Все. А что, чего, откуда, кто, ничего. И они даже не вскрывают этот тайник, а целиком отправляют. Это считается самое важное. Тебе считается важный подбор удобных мест для тайников. Понимаете? Не агентурная работа здесь важна в этом месте. Хотя она для этой резидентуры должна быть на первом месте. Агентурная работа, нейтральная страна, широкие возможности, приезды всех различных делегаций. Вот! Поэтому я бы был бы на руководстве, вместо Сахаровского, предположим, на минутку, я бы сюда бросил резидентуру 20 человек. 20. Бросил бы сюда силы. Может быть, кое-где я обнажил, где там чересчур у нас много. Это поле деятельности лучшее, это нейтральная страна. Это сборище любых делегаций по всем отраслям. Понимаете? Мало того, что приезжают со всех стран, тут и дипломаты, и все что угодно, все через это идет, через Швейцарию. Австрия, Швейцария в Европе это самые лучшие два золотые места для работы. Well, as I understand, what Jimmy Reynolds is working on is legal support and he's getting nothing by the United States. No, Geneva. Верно, работает по линии спецуправления. Да, это верно. Точка а только есть... Цибова лично. Да, да. А это точка первого управления. Четвертого отдела европейского. И поэтому мне удивительно, вот как, так сказать, работнику, КГБ, удивительный такой огромный внимание, вот сюда проникнут. Смотрите, все делаю, как вы смотрите. Я работаю и буду работать, как вы говорите. Я другое дело, я буду свое мнение высказывать. И всегда буду так, как я думаю. Никогда не кривя душой, а просто как я как человек думаю. Однако я буду делать так, как решите вы. Я работаю с вами, Вы решаете, я буду делать, как вы скажете, но свое мнение я выскажу. И мне лично просто-напросто... Я вижу, это не то, не то. А все-таки давайте обсудим. Допустим, нам удалось взять даже слабого работника здесь. Это резидентуры, да. Что будете иметь? Что будете иметь? Невозможно ли, чтобы мы могли бы все-таки его перспективы улучшить, подставляя ему хорошее дело? Ну что, подставить ему из труб? Подставить ему из еще откуда-нибудь труб? Нет. Допустим. Это быстро прокапывается. Это опасная тропа. Потому что здесь надо давать и солидно давать. Вы понимаете? Надо давать. Реально давать. Деза чуть-чуть, она быстро где-то там перекрылась, все. И горит у вас и агенты, и работники, все что угодно. А я по этому делу работаю. По какому делу он работает? Вы немножко не понимаете сами. Он разрабатывает дезинформацию. Разрабатывает и больше ничего. Дезинформацию, которую снабжает по заказам линейных отделов КГУ. И спецуправление. Но вы ему передаете дело. Потому что это на игру, играть. Вот. Он хочет почувствовать, что противник хочет, как он хочет, какими методами хочет. Для анализа. Ну хорошо. Это опять-таки пустышка. Это не то. Но все-таки, одно не все хочет. Давайте возьмем аналогичный случай. Берите, это операция дезинформации, так? Это вскрытие, основа этой игры, вскрытие каналов в СССР, которые не чувствуются в последнее время, не знают. Так вот, какие еще новые каналы американская разведка применяет? Как она хочет действовать? А кто дает? Какими методами? А кто дает ту информацию, которую Белинскому разрешают? Первый отдел говорит, на такую тему нам нужна информация, что можно дать? Просит у отдела ДВОДС. Ну, вот, не вскрываем у дела хорошо, ничего и так далее. Хорошо, я это понимаю. А все-таки тому разведчику наш человек, кто вербовал в кавычках, Белинскому, все-таки был ему, для него была большая вещь. Да, пока мы не сказали, что подбили. Да никакая это еще небольшая вещь. Это небольшая. А, вы не понимаете. Это рядовое дело. Да я работаю по этому делу. Это один из успехов, маленьких успехов. Я говорю с точки зрения нашей службы. А, ваше это другое дело. А я имел в виду со службы Советского Союза, КГБ. Нет, я говорю с точки зрения нашей службы. Тот уполномоченный, который в кавычках вербовал Белинского, это для него была большая вещь. Right? Он слабый работник. Тот, который работал с ним в Америке, когда он последний раз был, Чарльз, кто с ним был последний раз в Америке работал, он допустил там ряд ошибок. Я их, ей-богу, как мне не спрашивайте, не помню, но читая отчет Белинского, я почувствовал. Я все-таки считаю, что если мы бы... Промашка. Работник там не сработал. Работник, если вот так вот четко, точно смотреть, чувствовал бы уже рука. Да, другое дело, слабые наработки нет. Он допустил ряд промахов. Нет, я это не говорю, я согласен с вами. Я просто говорю, все-таки, что взять такое дело, это все-таки для него польза. Теперь, вам надо аналогично... Какая для него польза? Для него просто, так сказать, как палочка, вот это его успех. Вот именно. А еще пользы для именно, него он нет. Не имеет. Но если бы мы бы здесь, значит, смогли взять, ну, Потемкова, никого другого, слабого работника, как вы говорите, и подать ему дело подобного Белинского, это все-таки будет для него тоже что-то плюс. Да, но это опять-таки согласен. С этим я с вами согласен. Согласен с этим мнением и поддерживаю. Но вы меня не поняли. Я хочу брать шире. Что в успех Потемкина? Ну хорошо. Таких он 10 дел сделает. На что он может претендовать? Ну, на очередное только звание, там, на очередное. Нет, но мой вопрос такой. Если мы взяли бы Потемкина и смогли бы ему дать достаточно плюсов, то нам было бы... То постепенно его двигать? Ну вот. Почему нет? Правильно, согласен с этим делом. С согласен с этим делом. Но надо исходить из возможностей своего человека, его интеллектуальных способностей, ума его и так далее, и то, что опыта. Понимаете, надо тоже я не знаю. Вот я что имею в виду. Да. Что вот если такому работнику, как Власову, это да, это пошел бы в рост. В рост пошел бы, стал бы расти. Потому что он и кругозор у него есть, и умный парень, и мнение о нем, и чувствуется он. Он пошел бы расти. А остальных из резидентуры я не вижу. Теперь Власов, считайте, уже потерянный, он вот-вот уедет. Рахманов, здесь своя статья, и грамотный работник, и все. Но учтите и такую вещь, которая по сей день еще бытует, и не знаю, сколько долго будет бытовать. Вот есть какая-то такая рознь или антипатия между первым и вторым управлением. Понимаете? Она существует между начальником управления Сахаровским Грибановым, она и ниже опускается. Да. Дальше. Под этим же углом, хотя они очень просят, дайте работнику Петровский, там, Париже, Рахманов, Женеве, дайте. Но на них смотрят искоса. Так, в общем, все нормально, но внутренняя душа искоса. Это выходец из второго, это не наш выходец, это не наш птенец, которого мы холили расти. Поэтому они ему роста не дадут. Вот, это вот мелочи. Mm-hmm. Но это вот почему я базирую свое мнение, что здесь я не вижу над чем Женевская резидентура работает. Понимаете? Я исхожу даже из этих мелочей. Все это вместе. Mm-hmm. Это мы только можем от вас получить. Понимаете? А это невольно сказывается. Вот в свое время отдали в седьмое управление в слежку двух работников опытных, даже не трех. Что вы думаете? И там своя неприязнь, внутренняя такая, она не высказывается. А, не потому что это второй, если бы из первого был, из восьмого, из другого, но не свой, не из седьмого он рос. Там на него уже как и смотрят, нет, там что-то о нем сказал, кто-то что-то шепнул, что не свой, понимаете, инородец. Он пришел из другого, и они их добили. Вот Жуков был. В свое время Жуков, я помню, в 52-м году сидели мы в этой комнате. Чуранов, я, Жуков. Жуков военно-морской атташе американский, Чуранов военно-воздушный, я военный атташе, 52-й год. Конец 50-го, нет, начало 53-го, уже 52-й, у меня уже журналисты были. Вот трое. Жуков был, да, подполковник, ну я даже был, что вообще мелочь, вчера он тоже мелочь. Вот. И Жуков потом дорос во втором главке до начальника отделения. А потом его, понимаете, ну и начальство тоже смотрит, на кого ему опираться, кому он продвигать, кого не продвигать, смотрит, так сказать, его и умственные, так сказать, способности, смотрит его и оперативные способности, все вместе взятые. И вот считал Грибанов, тот считал, что Жуков для него не фигура, он его двигать больше не будет. Он неплохой работник, но двигать он его выше не будет. Он считает, что ему не нужен. Он его, но хороший работник, но он его отдал седьмое управление на выдвижение. Он был начальник отделения во втором управлении, в седьмое управление пошел, взялся замначать дело, и через год он стал начальником отдела, или через два, в седьмом управлении. Но коллектив весь и руководство само. Хотят, не хотят, но они смотрят на него, ага, не наш, не мы его растили, не у нас он шел, он оттуда выходит. С определенным углом. И сейчас от Жукова-то избавились? И еще так от других. Вы понимаете, это антипатия, антагония, что ли? Ну вот существует. А нет, не существует. Ну вот один Григоренко, работал во втором главном, он обижен на второе главное управление. Он дошел только до замначального дела, и то, когда начались Венгрии события, его послали туда, вернулся он обратно, а ему даже и замначального дела нет должности. А Грибанов, между прочим, вылетал в Венгрии, был когда-то 66-й год. Во втором главном он работал. Бондаренко. До венгерских событий он работал во втором главе. И был самый большой пост у него, сам начал дело, ну, буквально перед венгерскими событиями. Затем он, значит, выезжает в Венгрию на венгерские события. Туда целая группа выезжала на венгерские события, когда были из второго главка. Из второго главка вылетали. Кто? На кого Гриманов мог опереться, кому верил? Руководство он взял с собой. И он сам там был. Да. Но Грибанов его там еще посмотрел, увидел. Вернулся он? И Григорьев вернулся у него. Он сейчас думает, что за ночь дела нет занято. Начальник отделения за ночь отделения. Больше не дам. Тот в обиде. Не нравится? В кадры. В кадры его взяли должность начальника отделения КГУ. Он где-то там что-то Сахаровскому... Ну, бывает и так складывается. Сахаровскому понравился, как-то под Сахаровского подошел. Сахаровский его сделал за ночь отделения. И его Сахаровский потянул. Но это вот единичные случаи такие. Вот сейчас начальник отделения. Да, это уже просто личные отношения. Понимаете? Что лично сыграл роль? Personal situation is the main. Поэтому вот эти вот случаи, когда вот из второго где-то там, это вот единичные, вот в частности вот Сахаровский. И то есть этот Григорьев на Сахаровского проскочил. А так больше никто, я вот истории не знаю. В общем, это на минус, когда переходит с одного управления в больше. It hurts a guy to change it. He's not accepted well. Григорьев is an exceptional case. В то время как разумно многие предлагают, и в частности, я в свое время на одном из оперативных совещаний управления я выступал за что? Я выступил с идеей того, что, товарищи, у нас много молодых. Первым главным много есть людей с большим опытом. Они уже засвечены. Они уже известны разведкам. Вы их уже сейчас опасаетесь посылать в страны. Дайте нам этих. Мы вам дадим взамен что-то. Даже ту молодежь, которая, ну, хоть имеет 5-6 лет опыта контрразведки. Для вас-то это лучше, чем вы берете, как говорится, с воздуха, со стороны годичную 101-ю школу и за границу. Он и агента как такового в жизни не видел. Даже из числа советских граждан. Не вербовал и не видел. На явке не был. Вы его сразу за границу. Сколько лет пройдет, пока этот парень у вас заработает? А? Это еще 6 лет. Это вы будете свисто тратить, а он пока заработает. Так давайте будем меняться. Дайте нам толковых разведчиков, мы их себе организуем. Мы вам дадим ребят с опытом 6-7 лет работы в контрразведке. Ну, знающие. Разумно. Конечно, не звезды. Вот так вот. Давайте так меняться. В чем дело? Засветились у вас? Давайте нам. Но с опытом работать. А мы вам своих будем давать. Так не идут же на это. Понимаете? Потому что вот такой вот есть антагония. А если бы это сделали, в мой взгляд, работал человек, предположим, 10 лет от разведки. Его взяли в разведку. Он едет как? Да сильнее любого подготовлен. Он знает, как работают, как слежка. Их там на курсы, там, за ним бригада походит, он должен уйти. Ну что, ну месяц даже это будет, да там меньше месяца, 2 недели. Что он изучит, что он знает? Методы? Нет. Контрразведчик, он знает, что такое подстава, он сам подставлял. Он сам входил в контакты. Он уже набил руку. Ему открыты двери там. Ему только дайте полгода, если он проработает 10 лет, там 6 лет контрразведки, дайте полгода, больше не давайте на изучение страны. Никаких заданий. Вот тебе полгода изучаешь Нью-Йорк. Прибыл? Нью-Йорк. Целиком и полностью обычай, нравы, язык отчеканивай и... чтоб ты город знал, как свои 5 пальцев. А потом дальше полезешь. Первые 2 месяца город. Ну, а город там можно за неделю, за 2, максимум. Женеву я за 20 дней, как более-менее. Чуть-чуть знаю. Вот. Если вы как сами, сильнее? Если вы сами хотели, спросите, если вы сами хотели бы перевести с первой базы? А меня просили, ценил, просили. Меня просили, и первый отдел просили. Но я сам не хотел. Вы поймите, я же знаю это положение, знаю, что есть такая антипатия, антагонизм такой есть. Потом я знаю, что у меня Грибанов ко мне относится как, ну, не знаю, как. А все-таки Соединенные Штаты вы могли бы получить назначение? Да, вполне. Они первый отдел меня просил в свое время. И Цимбель меня несколько раз просил, он и говорил, что поедешь в Штаты, пожалуйста, раз у тебя это направление, пожалуйста, в Америку, все. Я говорю, нет, потому что я знаю, мне там заново начинать, а здесь у меня... Я спокоен, что за моей спиной, я уверен, что даже если бы со мной какой-нибудь я себя допустил бы проступок, не дай бог бы какой-нибудь, который был чреват был, то, знаешь, Карибанов, другой бы меня бы сбили, выручили меня и прикрыли меня. А все-таки, понимаете? Все-таки в первом деле, то есть назначение Соединенных Штатов, значит, с нашей точки зрения, это, конечно, будет бы... Да. Будет бы громадный плюс. Ну это какие были бы, не сейчас, а раньше. А сейчас да. Они не могут ставить вопрос, но кто же им даст за ночь, первого за ночь отделал. Это же смешно, они не поставят вопрос. Они ставили вопрос до того, как я был опером, старшим опером, вот в этот промежуток времени. Правда, Цимбель после 62 года, я еще был здесь, когда я был здесь, я был начальник отделения. Да. Цимбель приехал, он закидывал удочку, он меня здесь так обхаживал. Знаешь, Юра, все, да. Я знаю, что у тебя с Олегом хорошие отношения, ну, у тебя и со мной могут быть там. И ты же видишь, как я к тебе отношусь, все. Я знаю, я, Михаил Степанович, все-таки свою рубашку ближе к телу. И говорит, я уже привык здесь. Я знаю все ходы-выходы. Ну, все знаю. А мне там нужно все-таки, знаете, я буду выводничком. Ни всего коллектива не знаю, ничего. И на меня так косятся. Вот пришел. Ну, вот сегодня вас-то взяли? Взяли бы, да. И послали бы вместе? Если бы было согласие мое, а мое еще ничего да, не значит, согласие Грибанова – основа. Но до Грибанова дошел, когда Цимбель требовал, ему доложил Челноков, когда был начальник отдела. Только я вернулся из Женевы. А Цимбель раньше вернулся, получилось это до моего возвращения. Цимбель-то уехал раньше. Цимбель уже сделал заходы, он со мной говорил, он не получил от меня ни да, ни нет, а даже наоборот – нет. Я говорю, да, не нужно. Ну что ты ломаешься? Все-таки давай подумай, я вот я вернулся, поговорим. Я ему говорю, нет. Он приехал раньше, он уже сделал, он привез там привет, и там маленькие сувениры, и там уже Челноков, и другим там. И Челноков говорит, знаешь, вот, парень, отдайте мне его. Сейчас говорит, да нет, я без Юрия Ивановича не могу решить и так далее. Потом Олег Михайлович на него имеет виды, делает за ночь отдела. Он уже да, ждем его приезда, сразу же он будет за ночь отдела. Правда, второй, ну ничего, посмотрим. Работаю. Но сам доложил Грибанову на очередном докладе. Челноков, что вот Цимбель подходит. Грибанов говорит, вот что, ты ему скажи, внимать не дам, что пока я, говорит, начальник управления, я никуда его не отдам. У меня свои виды на него. Все. Крест. И как, и я даже хотел бы. Ничего не получится. Ничего не получится. Если Грибан согласен, да все. Если ничего. Я приехал, мне шпильку запустил, Грибан. Mm-hmm. Он меня вызвал приказ. Уже он был на столе. То есть он его визирует. Пошел в комитет туда, к председателю, к коллеге. Он мне выиграл, говорит, ну что, ты заграничник. Ты долго, говорит, долго сидел быть за границей. И там что-то, говорит, ты там, наверное, совсем обуржуазился. Я говорю, да нет, человек не хочет, не успел. Еще, наверное, так полгодика, так может быть. Ну ладно. Ты мне скажи, ты какие там дела с Цимбелем? Ты мне не крути, говорит, яйца. Говорит. Почему Цимбель, говорит, тут просит? Ты ему что, давал согласие? Я говорю, нет. Я говорю, не давал. Чего? Ну что это? Вот, вот видишь меня? Приказ. Идет председатель. Я вот визирую, я хочу у тебя спросить, ты давал Цимбелю согласие? Я говорю, да никаких я не давал и не собирался. Ну, в общем, ладно, какие у тебя возражения есть? Я говорю, какие у меня возражения? Вы считаете, что я справлюсь? Я говорю, значит, я не управлю тебя. Ну, ладно. Ну, не, он просто расписывается, Грибанов, идти слово. Потому что расписывается на председателя. It was holding it for a minute, but that was supposed to be. И все. Ну, потом, правда, еще кадры вызывали, начальник управления кадров Василий, потом ЦК вызывали, как обычно. Уже твердо знаю, что все, нет. Инструктор какой-то сидит рядовой, да как вы? А как вы? А что вы? А давно вы работаете? А сколько вы выпиваете? Я говорю, вы знаете, я говорю, падаю под настроение. Могу много, а могу мало. Много? А сколько много? Я вот это трудно сказать, я никогда не считал, сколько я не выпиваю, я не записываю. Просто у меня зло взяло, думаю, что действительно... Я не записываю, сколько выпиваю. Но все-таки, могу ли поможете? Я могу и два. Ой, как вы много пьете. Я говорю, ну я еще пьяным не валяться, я не задерживаю. Ну ладно, ладно, все-таки не убитайте, попить. Я говорю, ну, конечно, раз это указание ЦК партии, я не буду. Смотрите, так и выходишь, думаешь? Хорошо, к американ. Смешно. Ты сейчас смеешься, ну тут ты, конечно, не подашь. Но я позволил себе похамить немножко. Уж я твердо знал, что мне назначат и без этого. Ну так немножко поершился. Лучше мне смешно, какой-то инструктор позволяет себе сказать. Ты плавишь меня. Как сегодня? Да, жалко, жалко, мы хотели бы вас иметь в Шенкенской лаборатории. Ну видите, чем дело, если я туда согласился, а я меньше, чем замом, я бы туда не поехал. А сейчас я не поехал бы и замом. Будучи начальником отделения, я меньше, чем замом бы не согласился. А сейчас я не согласился бы. Сейчас, если бы Иван был за кого-нибудь, то хотя я не имел, слава богу, я не мальчик. Я не мальчик. У меня положение на неподобной должности. Я не поехал. А на резиденты не должны? А на резиденты они сказали, надо бы опыт и посел. Да. Не имеете. Я сказал, а я не поеду дальше. Понимаете, тут уже вставляются в такие да. рамки, да. уже, так сказать, ну, как бы, организационные, что ли, штатные. Да. Я бы не пошел дальше. Меньше, чем резиденты я не пошел. Почему? Потому что зачем мне терять то, что я уже имею? Ну, для нас мы могли... Это другое дело. Это другое дело. Ну, для вас бы лучше, если бы я был представителем КГБ. Да. Но с целями мы должны исходить из того, что есть. Конечно, вы говорите, на кого целиться, кого схватить. Я всегда имею мечту. Как бы Грибанова достать. Будем видеть, смотреть. Я думаю, что кое-что надо будет смотреть. Уязвимые места есть, это есть люди. Надо их только смотреть, выискивать и изучать. Потом можно найти. Ну, по широкому фронту надо искать. Надо не ограничиться одной стороной. Вот как сейчас живые будут. Ну давайте, пожалуйста. Может быть, результат где-то мы будем иметь больше и лучше, и наверняка. Вот у нас. Поэтому я говорю, что шире. Приходите, как говорится, на простор оперативно. Опять-таки, я все равно говорю свое мнение, у вас есть огромные, сложившиеся традиции, свои достоинства. Определенные положения, правила, я безусловно, насколько вам помогать, я буду придерживаться того, что мне говорят, но я свое мнение всегда буду говорить. И ваше мнение, но выполнять буду, пожалуйста, как будете вы решать. Мы очень уважаем. Как вы будете решать? Как вы будете решать? Выражение, ваше мнение имеет самую важность, потому что... Мне это ближе, я в этой каше, как говорится, вращаюсь, понимаете? Мы не говорим, что как... Как вы думаете о положении во Франции? Смешно. Другой разговор. Мы говорим о том, что вам более ясно, чем нам. То, что я вижу и что я чувствую. Я вам расскажу свое мнение. Как вы решите так. Хорошо, давайте будем, раз ваше решение будет в этом плане работать. Я бы хотел сказать еще одну вещь. Это, собственно, я говорю вам не как разведчика, как человек. Чарльз, я вам сказал. Сначала ты говоришь, там у вас где заговорок. Но вы не, и что работа будет. Но вы не думаете, что это дело новой страны. Что это дело, значит, принимать новую жизнь. В чужой стране что-то психологически легкое дело. То есть не будет для нас очень трудное. Мы не останавливались на вопросах. Я прекрасно понимаю, даже больше вам скажу, я прекрасно понимаю, что какое-то определенное время я буду внутренне болеть еще. Я буду больным. Я хочу только... То есть я хочу... Я понимаю. Мы не красили для вас, не целовали для вас какой-то рай. Никаких красок, ничего. Это очень, очень трудно. Почему я и ставил вопрос и говорил? Не потому что я шкурник там или что-то. Я не шкурник. Я никогда в жизни не был шкурником, в кубышку не вложил, не копил денег. Я никогда еще в жизни не знаю, что такое на счет положить деньги. Нет, то, что у меня есть, пожалуйста. И поэтому я сказал, что я хочу прежде всего знать, материально я буду обеспечен или нет. И насколько я буду обеспечен. То есть я должен знать, что я не буду голодать, не буду нищим. Не буду нищим, не буду без ничего. Потому что все-таки я не мальчик уже. Правда, я и не старик, но и я не большой человек, но я и не пешка. Я вообще-то представляю в определенной степени и определенного добился своей головой, своими руками, своим здоровьем. Да, но самые трудные места это не... Самые трудные места другие. Самое трудное место, самое, если хочешь знать, самое труднейшее место – это семья. Вот что, основа и трудное. Я прекрасно понимаю, что я должен переболеть. Но во всех вещах самый лучший доктор, самое лучшее лекарство – время. Для меня это будет тяжелая вещь. Я не собираюсь там новую семью заводить. Не знаю, но на данный момент сейчас вот, конечно, я не ставлю себе целью и не думаю об этом, потому что я свою семью люблю, как вы не хотите, хотя и пошел, да? Я люблю. И детей на совесть. У меня слабое место, я страшно люблю детей. Не только своих, вообще я к детям питаю вот симпатию. Очень большие симпатии. Мальчики или девочки, мне все равно. Детям я люблю вообще детей, понимаете? И для меня будет это очень тяжело, и я осознаю. Что вы думаете? Я вот прошу, вот давайте так просто рассказать. Мне неудобно строчить эта штука, записывать на блёгу, если бы я не мечтал. Ну, такая лирика, которую не хотел. Стоп. Понимаете, как столичный литр. И не пьяный, так, на веселье. А что, 500 грамм? По 500 грамм каждый. Ну, не сразу его. Конечно. Приехал туда, ну, думаю, пить я умею. О, честно, как посмотрел, стаканами спирт. Ой. Ой, я ж мальчишка там, щенок. Что вы думаете, прошел год, я точно так же, как они, стаканами спирт. Там погода. Там холод. Да. Пью. На работу выходишь утром, стакан и абсолютно, потому что человек уже привыкает, и организм сам уже привыкает, и абсолютно не чувствуется. Согревает просто. Все, пошел. А вот так вот, уикенд, суббота. Ужас. Жутко. В старое время мерзавчиками называлось. Мерзавчики — это 100 граммовки. А там ведь, понимаете, и некуда себе деть, а ведь на базах ни кинотеатр, ну ничего, ни дамы, ничего. Единственное утешение вот находили в этом, когда свободны, только. Нападали, все, тяжело. А вот ходили на этих самых, на Кавасаках, японские шхуны, Кавасаки, тоже же одеты этих самых в рыбачьи роды. Хоккайдо, но поближе. Не столько ловишь, сколько ждешь на шлюпке маршрутника агента. Типа, ты подбираешь, пошли, или заброс. Это такая работа. Ну, грубо, это ж по линии грубо морского. В основном маршрутников запускали, чтобы смотрели, как американцы там начинают, куда какие-то. Части, штуки, передвижения, что и чего, и гонки, там охраны, и прочее. Но лето все-таки там приличное, или все равно холодно? Лето холодно, так знаете, вода, лед. Там настоящее время года, это сентябрь, октябрь и половина ноября. Золотая осень, золотая осень. Зима. Метели, да, купаться не возможно. И купаться купались. Ну так, спирт до, спирт после. Окунешься и метров 5 проплыл и обратно. Лед. Вода. Это в Татарском проливе даже. В бухтах, не в самом даже проливе, а в бухтах, в глубине. Лед, вода. Холодно. Лед. Как ледяная вода. Tartary Straits, so bad. Lyon, Lyon, Lyon, Lyon, Lyon, Lyon, the water is like that. Water like Lyon. It's a matter of ear, I can't put the words together. But it's backwards, you see. Yeah, yeah. There's no modifier to it. Там не столько виски, сколько воды. И, по-моему, одна вода. Я это же вижу по цвету. Ну и час. Я не знаю. Конец. И еще не дал в Америку. Ужас. Ужас. Ужас. А я залпом делаю. Забиваю водой. Когда залпом на водой? А? Глотком. И? Am I gonna chase it? Yes, master. Master. Что? Что? Вы... Софи. Чейз. Very impressive. Что сказал деревенский поп? Что? Из легких венских вин я предпочитаю когнак. Когнак. Он приятен на вкус и голова не курит. Да как насчет завтра? Вот завтра, значит, я, конечно, вот утром то, что мы говорили, посмотрю там, побуду в родине уже в этом плане. Медленно, как оно, насколько пол отходит, насколько к стене, столы, как здесь нет диванок там лишних и так далее. Посмотрю, значит, думаю, что в себя что-то просил. Какие полы, кстати? Деревянные? По-моему, там покрытие какое-то. Ну, я посмотрю, я посмотрю. Занавес деревянный. Вот. Я думаю, что, I'll say this in English, but at any desk, a man's using when the drawers pull out to the side, deep in the drawer. Куда? Глубоко. В В ящике. Ящик открывается, будет заметно. Я имею в виду, если вы ящик, на заднюю стенку, если есть расстояние. Да. Но мне трудно будет, вот, создаться ли мне возможность выдвинуть ящик. Нет, я буду смотреть там бумагу, на чем писать, это конечно. Да, есть под низу есть промежутки всякие. Под низу я боюсь, что нет. А вот, вот ящик, так? Да. Ящик, вот. Вот его концовка, торец. Да, да. Вот может быть вот зазор, когда он входит вовнутрь, касается он стены или нет. Если не касается, какое расстояние? Может быть, вот, предположим, на пол расстояния можно прилепить. Либо снизу, либо сбоку. По-моему, сбоку лучше, вот с этого, с торца. Вот здесь вот. Ну, я посмотрю со всех точек зрения, вот на свой взгляд. Не как специалист, а как какой-то разведчик просто. Я не тоже. Да, это тоже. Так надо еще встретиться за специалистом, посмотреть. Нет. Сожби его. Okay, round or flat? Well, let's see. Here. What size? This size? Ну, такой size, ладно. А толщина? Thickness, would you say? Хорошо. Thicker, but the same size. Вот так. А ну, еще же нужен камуфляж вокруг. Камуфляж же нужен. Ну, это нужно. Еще камуфляж. Значит, если такой был толщины, это да еще плюс камуфляж, так это же вот толщина. Ну, это зависит, куда мы его поставим, нужен ли камуфляж, что это. Посмотрим. Это вы должны сказать, нужен ли камуфляж? Well, should we meet tomorrow at noon for a short time? Yeah, promotion. And shoot for a date. Have you got the results of the picture shoot? Yes. It's good? Is it ready to test? No. Okay. It is. Okay. Тогда давайте мою обратно. No. Я шучу. Батаклана раздавать. А? В Батаклане раздавать на память? Обязательно. Но я там оставляю только следы от яиц. Кто-то ищет, кто-то. Ладно. Но кстати, ни одного свидания не оставил, даже не дотронулся. Так, завтра, если могли бы, когда вы можете забежать? Вам удалось прием к тому часу? В 6, да? 6 или в 6.30, я не помню. Между этим временем, я не могу. Может, отсюда будете смыкаться 5.30. Если могли бы 3-4 часа, так вы здесь. Я думаю, что к 3-3 я могу. Да. Да. Два начала третьего. Тогда вы посмотрите, что, и мы узнаем кое-что за это время. И тогда план будет сужаться уже. Я вот что, если я утром зайду в ресторан раз, да, и я зайду после совещания, да, покушаю и забегу туда еще раз. Почему? Потому что у них перерыв никого нет. Они не запечатают на этот период времени, а ресторан, она свой, да, у меня помещается, я хожу один. И они будут кушать. У них сейчас вот до 3 перерыва. Их никого нет. Резидентура свободна. Не запечатают в этот промежуток. Я один. А я зайду занести им список. Список на русском языке всех делегаций. Я еще им не отдал. Я им отдал на французском или на английском, не помню. А сейчас занесу на русском. Just a list of delegates. Я зайду еще. А потом к вам. George wants to disappear this weekend, able to disappear this weekend. It means all the more complication, much more difficult for us, but for Christ's sake, it's possible next week. We just... Все понял, все понял, но только так. We made him to the что вы завтра до двух, до полвторого встретились со специалистами, у нас есть специалисты здесь? Да. Встретились, обсудили эти вопросы. Конечно. Я со своей точки зрения посмотрю возможности, куда, чего и как, насколько. Помимо того, что специалистам скажут. Правильно. И мы решим вопрос, будем мы или не будем, завтра после двух. Правильно. Будем делать? Будем. Дальше задержимся. Нет? Значит, нет. Там уже в субботу. Да. Мы отсудим. Теперь, при нужде, мы могли бы в субботу, при нужде, нам было бы легче все очень гладко. Неделю. Это было бы, наверное, самое... Я понимаю, но у меня это все вилла. Вилла. Вилла. Завтра можно тоже спросить. Только что расспросить, когда жмут переезжать туда? Уже? А вы не можете оставаться, если вы не вам. I'd like to bring up a new subject. Yeah. Вам известна фамилия Крафтов. Который умер. Нет, Кротков. Ваш родоименник. Агент главного управления. Кротков. Юрий Кротков. Юрий Кротков. Он кинописатель, сценарист, как он это называется. Кротков? Да. А, кличка агент Сулико. Сулико остался в Англии. С ним когда-то в свое время работал Чуранов еще. Еще другие Грибанов был на одной или двух с ним когда работал. Он активно использовался по английскому посольству. Активно использовался. Вот. По английскому? Английскому посольству в Москве. Агент Сулико использовался активно по английскому посольству в Москве. А еще? Вот, это я знаю. Затем он активно использовался по линии европейского отдела, был в последнее время на связи у Веры Ивановны Андреевой. Вот. Там начальник отделения Винокуров. Они получили по выговору и Веры Ивановны Андреевой, и Винокуров, и другие за ним. А Кунавин работал, и Кунавин с ним работал, когда был начальником отделения во втором отделе второго главного управления. То есть отделе, который занимался английским посольством. Кунавин, Лёня. Кунавин, Леонид. Он, его потом уволили, Лёня Кунавина, и... А еще где работал? Я знаю, что по линии второго отдела использовался, по линии европейского отдела использовался. Все, что я имею. А именно по европейскому, что он делал? Не знаю. Не знаю. Никакого понятия? Не абсолютно. Он был агентом... В последнее время был он агентом на связи у Веры Ивановны Андреевой. Правильно, правильно, правильно. Которая вот как с Олегом участвует как жена. Да. Да. Да, да. А что делал бы перевести его по сути? А как ты знаешь? Как я знаю, ну как я знаю, ну агент Сулико, у кого был на связи, был приказ наказать таких-то, таких-то, таких-то. Когда-то, между прочим, с этим агентом работал и его завербовал Сергей Иванович Егоров. Это замначальника отдела в 9-м отделе 2-го управления. Он возглавляет все отделение и всю связь с друзьями, с разведчиками из КАП. Сейчас, вот он первый с ней работал, потом Леня Кунавин работал. Потом Чуранов с ними работал, потом еще кто-то работал, а потом он попал в европейский отдел. Какие последствия его? Единственное, то, что сделали выговор двум работникам и все. Андрееву и Винокурову, начальнику отделения, и поставили на вид начальнику отдела Поварову. Все. Но мы понимаем, что это было сделано на очень больших тормозах. При другой ситуации, если бы не Вера там, и которая с Олегом участвует там, все, что это такое, не такое большое количество работников, которые с ним работают, были строгие меры более. А здесь еще плюс Щербак с ним встречался, ходил на контрольный раз или два. Крибанов раз или два в свое время ходил с ним на явки, не знаю, какие годы. Понимаете, и они, конечно, были за то, что это так на тормозах прижать это дело. Obviously, let me speak to Howard, to the English, and they have told us about it. And he has told in great detail the operation, which we already know from George, about the suspicion. Он пожал плечами. Он им рассказал все, что знал. И плюс подлежал, сказал. И они нам сообщили, что он в колоссальной подробности операции, что подлежал, потому что он был участвован в этой операции, секретно. Именно лично с Иваном, из Веры Ивановны. Mm-hmm. Его задание было дружить с женой Державой, чтобы ее... Ничего такого особенного. Не. Привлечь, может быть. Поехали в Одессу, там, на Ялту, так далее. Но аккуратно он работал, и это долговременное было сделано. Не 5 минут. Но все это было как-то закрыто, видите? Поэтому вы сами не сказали, знали, что с Дежаном он работал. А я не знаю, что с Дежаном. И вот вы мне сейчас сказали, что с Дежаном, я не знал, что с Дежаном работал. Абсолютно. Это, конечно, все подтверждает. Это можно подтвердить тем, что Вера Ивановна с Олегом работает по Дежану. Да. Она встречается как жена Олега. Точно. Значит, у Веры Ивановны был на связи Сулико. Значит, Сулико, наверное, какое-то имело отношение тоже к Дежану. То есть это вы не знали Дежана впервые, вы сами не знали. Я узнал, потому что Олег мне позвонил, это было еще в году 61-м, что-то позвонил, говорит, ты сегодня со мной приедешь на прием, готовься, я вот тогда пойду сейчас переодеться. Давай. Я поехал с ним на прием, как ему это поручение, называется как-то крыши МИДа. И, значит, он просто стоял, там выпивал на прием. У индусов с гостиницы «Советская». Он говорит, Дион, он стоит Дион. Или Дион, это вот это может быть сильный. А там у индусов спиртного нет ничего. А Олегу подавали, потому что прием-то обеспечивается в гостинице, даже наши ребята, бутылки нарзана, бутылки боржома, с наклейкой, а мы в отпуске начинали. Ну, Олег, водку. Тебе сколько налить? Там, ну сколько налить? Он фужер такой льет, я молчу, половину налит, а молчу. Он, ты что, полный? Я говорю, налейте полный. Да, выпили по одной, по другой, он говорит, слушай, он, видишь, подойди к ней, отнеси ему фужер. Я делаю, ухожу, я говорю, вот там, присылай. А потом он мне подослал Дежану. И когда я подошел к Дежану, Дежан спросил, а кто это, кто вы сами? This man from the Council of Ministers. Oh, Alex, my big friend. Все, я понял, что они листа знают. А потом уже дальше подтверждение еще какой-то штрих. Олег выезжает и выезжает Дежан, тот же район. Все достаточно. А когда вы нам накладываете, что он в Вену уехал, с какой-то переводчицей, либо же, наверное, он с Верой Ивановной выезжал, в Вену, наверное, она французский приказ направляет. Да. Значит, он там его в Венгрии, наверное, встречал тоже. Ну, this gentleman came out with a manuscript, a book that he must read. And on привез с собой рукопись книги. Рукопись. Кто книги? Клыков. А, толстый. The thing is that he saw this thing only from the point of view of an agent. And what I'd like to do is have the opportunity to have George look at it from the point of view. Потому что будешь здесь чувствовать, какие указания давалось, какому направлению, где агенту темнили, где нет. Это вот в этой точке зрения это очень интересно. Если он все описывает как агент, а у вас будет... Подумки чеку, течка, который будете читать от интереса. И уж нам все знакомо. Понимаете, просто все имя отчество, то другое, он будет часто. Конечно, это правильно. I've asked for the manuscript to be sent here. Попросил, что вы будете сюда писать. Правильно. And this is really why I was so late. Теперь не... Ой, извините. Что? Поэтому даже запоздание... Да, но почему он не привез материалы, которые дал Черепанов? Потому что сняли. Мы могли прочитать. А почты, почты, почты. Не хочется сам взять, опасно. Нет, туристами. Завтра будут. Завтра будут. Сюда, сюда. Чтобы посмотреть с позиции, надо посмотреть. Потому что я многое вспомнил. Это все период первого отдела было в период моего пребывания. Он не хотел. Так сказать, на руке много там, он еще понял, как придет много товара. Фотографии, то, другое. So we send it по курьеру. Будет ли курьер? Теперь по Франции, чтобы вы сделали фото, будете иметь этих дип-курьеров? Да, да. Давай. Давай. Вот это интересно. Оставишь фамилию? Все просто оставишь фамилию? Что ты? Что на ней, а? Это желе. Да, это вот желе. Борис Соломатин в последнее время был резидентом в Индии. Сейчас он в первом отделе работает. О, Петров. Петров. То есть Лебедев. Лебедев. Лева. Лева Лебедев. Лев Лебедев. Лебедев. Петров другой. Петров Николай. Это Лебедев, самый Лев, который ездил туда. Вот который ездил. Борис. Да. Это Волин, которого арестовали в Министерстве иностранных дел. Волин, то, что я вам говорил, который сейчас арестован, который подозревается как агент одной из разведок. А каким причинам? Петров. Петров Николай. Да. Николай. Интерн 15. О, 16 рублей. Исветлен. Одну минуточку. Берн Сексиван Сексифри. Он не мог здесь быть два года, он просто мог приезжать сюда. What do you mean? Was he was stationed here? Yeah. No, no. Вот этот не был здесь два года. Он и ни одного года нигде не был. Он мог приезжать временно. Это из спецотделения Ионова Гавриленко. Папанов в Париже. В Париже. Он и сейчас и будет. Каретников? Каретников, Вениамин. Венедикт, Вениамин, Засимович, да. И Синицын. Синицын, Коля, Коля или Виктор? Вот когда они, по-моему, сделали вот эти шифры. Вот они сделали шифры тогда, по-моему. Не в Брюсселе? Нет, они делали в Брюсселе, а это Бельгия, правильно. А кто в Бельгии был? Но они в Брюсселе. В Париже вот они ездили, правильно, это в Париже они были. Каретников и Синицын, правильно, они были как дипкурьеры, оба в бою. Но этот тоже ездил как дипкурьер, но с кем-то еще. Ионов. Сергей. И Лебедев. А? Ездил в Швецию. Швеция. Ну, видно, какое не дело. Видно, куда они чему-то добирались, он выезжал в командировку. И Лебедев, Лев Александрович. Лев Александрович. Артем Белье. И Франция. Как вы Лев Александрович. Лев Александр. Лев Александр. Лев Александр. Вот видно. Вот! Вот он-то мне рассказывал о том, что шифры были взяты в Брюсселе. Вот. Он участвовал. Значит, это было октябрь 62-го. Вот эти шифры. На случай войны. Вот он был. И откуда он их взял? Я же рассказывал, откуда он взял. Им доставили, они перефотографировали. Ну да. Но он тоже был в Париже. Лебедев, записано в Париже, он был. Да, был в Париже. Теперь Синицын в Париже был. Был в Париже, да, и Каретников был в Париже. Вместе. Вот они погнали в Правильно. Да. И этот Петров в Иране. Это же по определенному делу. Сентябрь. Видно, какое-то дело. Как вот выезжали, видно, что-то делали. Что-то фотографировали, что-то вынимали, что-то завязали. Раз эти ездили, все. Ясно. Да? Да. Значит, что-то в Иране не добыли. В Иране? Да. Ну раз он здесь в Иране был, а он был сентябрь-октябрь. Вы что, шутите? Два месяца. Значит, они где-то проникли в шифры или куда-то в секретные документы. Но они, значит, были там. Вы смотрите по Герману, то, что были там те два специалиста, что я показывал. Вот он, Юля и другой. Это были по другим вопросам. Is he in the same unit? Is he also in this group? Yes. Как этот туда попал, в Бернскую? Как он попал в Бернскую? Я не знаю. Вот этот парень, по-моему, да. Этот работал, он сидел у них на этом деле. На этом деле он сидел. Он специалист тоже в этой области был. Кормахтон. Я не помню его фамилию. Я его один раз видел. Да. Кормахтон. Он уже уехал, его нет. Да, в Берне. Да, он был. В 62-м году он был. Этот Петров? Нет, это другой Петров. Нет, только не Николай. Николай Александрович, это Николай Петров другой. Может быть, это Николай Петров? И этот. Атуночка, так это же толстяк Петров, который был вместе с Юлей вот с этим. Да, это другой. А я Петрова имею в виду. Петрова имею в виду из спецотделения, где вот Лебедев, Ионова, Гавриленко Петров есть. Другой Коля. Петров. Тоже Коля. Молодой. Отчество. Николай. Не помню. По-моему, тоже Николай сам. А кто был в Иране? Ну точно, как бы. Который был в Иране? В Иране? Ну вот в Иране был здесь. Спец или Иран? Сейчас. Иран. А, Иран вот этот вот толстый Петров. Ну это техника безопасности, осмотра зданий и так далее. Шипер. Да. Шипер. И плюс работает за ними шайбы и проверка. А, это значит другой Петров, это не тот. Это не тот Петров, это не тот. Значит, читайте эти поездки, связанные с безопасностью. In our cars, the only thing I could find right away. Yeah, I see. The only travel I could find for Jonah was the trip to Sweden in November 61. Right away. Mm-hmm. I didn't do a full trip. Yeah. Please state it. Это не полный, так сказать, список, все, что мы на руку сразу поставили, понимаете? And the information we have on Anatoly Tkachev. Да. 59-62 в Вене, в Ратном Олдинске. Он был в Бангкоке. Не знаю. Я знаю, что в 59-62 был только в Ратном Олдинске. Это Шаляпин. Михаил, да. 45. И я думаю, Южный Америки, Нет, я знаю, Шаляпин не говорил. Кто Ершов Николай? Не знаю. Я знаю, что Шаляпин мне сказал, что он приехал первый раз в Соединенные Штаты Америки, вот тогда только-только еще решался вопрос об Организации Объединенных Наций. Это был 44-й год. Он приехал с Мануильским и был переводчиком у Мануильского, министра иностранных дел Мануильского. Это Сан-Франциско конференция, да? Well, yeah. Первый раз приехал в Соединенные Штаты Америки с Мануильским, он был переводчиком Мануильского. Нет. Он был уже на Ялтинской конференции, он был. На Ялтинской конференции он был. Он руководил Дело особого? 45 и 45. По-моему, он приехал в Америку в 44-м году. Но я не утверждаю, я просто прыгал в предмет. Когда он приехал. Да. Волин, Игорь Николаевич. Ну, это не наш наводник, это Мидовец. Да. Это Мидовец. Атташе Парис. Да. Ноябрь. Что за него? У него был контакт с Нина Матиновича, Чек. Ну, мог он быть. Он был в Брюсселе. А то, что его французы обрабатывали, ничего нет? Что он был в связь, вошел в интимную с одной иностранной во Франции, ничего нет? Чек. Он сам лично сказал, что его вербовали. А кто? А другое дело, сейчас сидит, сейчас его ведется следствие. Какое дело? Мы? Какое дело? Следственное дело идет. А? Следствие. Who? They recruited? He admitted he was recruited. Yeah, but they arrested him, but... We need to remember. Так, Соломатин. Что вы знаете? И следствие... И Маргабейна, да, еще бывает. Жена Вероича. Sometime in 57, 58, to 61. But he came back in 61, so he was there in 52, 63. Он прибыл из Индии в 62-м или если не в начале 63-го года. Да. These are questions for you. Tomorrow is also another day. Which is for Barkovsky, в Америке, в Сентябре. Да. Он ездил просто, так сказать, как в инспекцию, еще будучи начальником отдела, в инспекционной поездке, как начальник отдела, а начальник отдела он возглавляет, и ему подчинены резидентуры и в Канаде, и в США обе. Так он выезжал, так сказать, в такую инспекционную поездку. Да. Выезжал. Но, по-моему, ему Америке или где-то ему не давали визы. Да, я знаю. Да. Напрасно. Но на мой взгляд такой надо наоборот давать в первую очередь тем, на кого имеется хоть чуть-чуть пятнышко. Пускай едет. Конечно. Пускай, надо на него посмотреть, да. Что он будет делать. Наконец он приехал в Сантьяго. They refused the visa in March, I believe. March, the Canadians refused the visa. А вы знаете, вот то, что визу, может быть, и не дали, может быть, это сыграло в какой-то степени его с первого отдела убрать. Что это сыграло свою роль. What? Сыграло свою роль. И поэтому его... Может быть. Нет, но с оперативной точки зрения это так. что это сыграло свою роль. Как же он начальник отдела, который руководит этими точками, и ему не дают туда въезд? Ну, на кой такой начальник нужен? А если ему нужно туда выехать, хотя ему визу не дают? Но в связи с тем, что о нем хорошего мнения, как работники, вы решили, так сказать, сюда назначить и выдвинули. Выдвинули на такую работу. Это повышение, но поймите, с другой стороны, это уже не такая оперативная работа, как в первом отделе. Потому что техническая информация. Он что ли будет ее добывать? Нет. But the question that I'm interested in is, did he make this trip as the chief of the first Odell, or did he make the trip as some В сентябре? Нет, уже он поехал как от этого управления. Он был еще начальник отдела. В марте когда он подавал визу, он был начальник отдела. И здесь, может быть, уже отпало бы на необходимость ему ехать. Потому что он был назначен в это управление научно-технической разведки. Но в связи с тем, что ему отказывали визу, а потом все-таки дали, нужно было сунуть его. И не нужно было бы ему уже ехать. Но нужно было, чтобы съездил. Понимаете? Вы чего исходили? Even though the trip the second time wasn't necessary, they said, well, since Но потому что виза была выдана, надо было не терять. Управление по науке технике, Есть, безусловно. Вы не знаете, я знаю. Ну, так вам и положено знать. Да. Вы знаете, что Канада на Америку. Почему корабль was transferred from the British department to the confessor? Очень. Тут много есть определенных черт. Очень много. Который трудно сказать, это знает только сам легко. Основное, учтите, корабль получил рост. Когда? В свое время корабль работал в первом отделе первого главного управления. В первом отделе? Да. Послушайте меня. Это было до 53-го, до 54-го года. До 53-го года. Пришел к власти Хрущев, Булганин представитель Совета Министров, и попросили, дайте нам начальником протокола, была такая должность в свое время, сейчас ее нет, начальник протокола председателя Совета Министров. Дайте чекиста, ну так внешнего интересного, импозантного, и грамотного и так далее. Корабль импозантный, тезиковый. Spoke very good Russian. He spoke very good Russian, I think. Да. Дали корабль, да. Он понравился. Буквально его начальник протоколовал. Поработал он там, получил там шикарнейшую квартиру, там дачу, машину и плюс всего. А потом поработал, как-то так к другу подошел вовремя и говорит, а когда он уходил из органов, его не вывели из состава органов, он как бы в действующем резерве. И даже очередное звание раньше срока дали. Председатель Совета Министров пошел. Ну и ясно. У него вертушка, кораблевка и так далее. И ясно, когда он возвращался, то его сразу на большой пост. И он начальник командира. Но! Булганин. Нет. Работал в Булганин. Уже. Это нигде не говорится. Не произносится. Ну. А когда ты в Булгане работал? Ну, после смерти Сталина. Когда в Булгане был представитель Совета Министров. Работал в Булгане. Теперь его, значит, прочили послать одним из главных советников в одну из стран народной демократии. Он страшно не хотел. И категорически возражал. Этот вопрос решался на коллеги, и он себя повел немножко как нехорошо. Его высекли там, сказали, раз так идешь себе, как уж. И вошлем, и выгнали. Ну, в этой должности пока оставили. А потом дело бросало, помогло, и решили за день выбора. но у него связи сами были. Пока он работал в Булгарии, он хорошие связи заимел знакомство в ЦК партии. В других местах, понимаете, в президиуме Верховного Совета. У него друзья такие на уровне большом. Он позвонит, звонишь, уезжай. Ты значит, человек. Поэтому мне решили с его руководством совсем убрать. Но назначили вот, службу в Булгарии. Практически, хотя это там, на 200 рублей, на 300 рублей больше зарплата, старый, ну, там 30-40, 50 рублей, но практически он был хозяином здесь целого направления Англии, всех стран скандинавских. Сколько разделенных Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Англия, Исландия. А тут замнать управление. Нет прессии. Как начальник отдела у нас был особенный успех? Он? И как начальник отдела имел не успех? Да нет, наоборот, провалы. При нем же... Не получил орден Ленина? Он не получил. Нет. Он получил только за время начальника отдела выговора и тумаки. В Голицын при нем, это его епархия. Вассал при нем, его епархия. Ваш. Нет, получил Родин, получил Чуранов, и еще кто-то там получил, но не Таран. Таран не получил. Ордена, это как они среди КГБ, это депозиты? Среди бюллетеней или где-нибудь? Приказ председателя о оглашении указа Президиума Верховного Совета. Но он не доходит до всего. Когда по линии первого гамма он награждает, он доходит до замначального дела. Всех управлений не ниже. Бюллетенчики, если это подвигает, не тогда. Кто был Валерий, гомосексуал, сделан Спенсер Робертс. Что? Валерий. Мы уже в Сочи. Да. Спенсер Робертс. Да. The homosexual company? Гомосексуальный агент, который взял Роберта. Там то один участвовал, то другой. Ведь он 100 раз Спенсер Роберт приезжал и много раз был в Сочи. Я уже затрудняюсь, там запутались, какие агенты только не участвовали. Не каждый раз сосал. Да, а все мало было сосать. Надо было, чтобы был Интерпост. Дыры в Интерпост. И вот добились последний раз дыры. А то кто два, до этого был сосал. Пошел ты его за их, кто их ну. А Валентин Михайлов? Кусков. Валентин Михайлов до этого выезжал. Но тогда только было одно сосание, и Валентин Михайлов приехал без ничего. Вербовку он звонит, говорит, сосет только. Мало, не надо, чтобы не сосало, а дальше шел. И Валентин Михайлов приехал ни с чем. Этого мало. А потом Кусков ездил, вот при Кускове. А что, сосать это законно в Советском Союзе? Да нет, незаконно, но этого еще мало. Ну что это? Надо, чтобы были картинки со всех сторон. Кузько. Да. И Комаров, Кашук, он не был? Сочек не был, нет. Тренировать не участвовал? Нет. И... Нет, но он мог в Москве здесь не встречаться, если он после Сочи возвращался. Он мог встречаться. В Москве здесь. Да. В Москве. Он мог. Почему? Потому что дело на Спенсера Робертса было у Ковшука. Кличка Сергей ему дана была, и отдали его ПГУ. Ковшук это слово. Вы сказали, что that a case officer who was supposed to meet Roberts in the state was pulled back because of the trap. Да, какой-то разбойник, Какой-то работник, да, его немедленно отозвали, и жену даже осталось, он немедленно вылетел. I have a list here of people who were pulled back about that time. Would it do any good to show up? У него есть список. А некоторые, которые срочно были вытащены в то время. Вы узнали бы, кто из них из этого списка? Конечно, нет, я уже не знаю. Мне Соломатин. Соломатин пришел сюда, говорит, что вы, девушки зеленые, вербуете, вот видите, что получается. Только решили с ним связываться, нам говорят, должны схватить. И мы парня, который, говорит, недавно приехал, не так долго, только обосновался, и мы его вынуждены были вытаскивать. Но, насколько я понял, первый контакт с ним в Америке должен был заключать не оперработник, а агент. А вы звали агента? Агента вытащили. О-о-о. Агент? О-о-о. Насколько я понял, я боюсь ошибиться, но, ну, вот, по-моему, это должен был агент. А значит, американский агент? These are the people who... No, there's a clarification here. I understand that. But it's too bad. You know each of these things, Filato, Lisa, Marie... Ничего мне не говорит. Ни одна фамилия не говорит. Ничего. Ничего, ни одна фамилия не говорит. Ничего. Агент? По-моему, агент. Очень толковый агент, которому не верили. Я не уверен, но, по-моему, Соломатин имел в виду, что агент. А может быть, вот пока. Я не утверждаю ни то, ни другое. Так, я понимаю. А если агент, если имеете в виду американский агент? Нет, русский, что? Русский. Русский. Да, да. Русский, только. Что там верили? Я не уверен. Я говорю, что может быть, если мне кажется, что это... А? Нет, он работает в посольстве, или там в ООН, там, или где-то, я не знаю. Помадрый, если ты дорог. Да, нет, но не работник, а может быть агент. А может быть оперработник, я не боюсь утверждать. Но знаю, он ко мне пришел, говорит, ну, вот вы вербуете, вот мы человека срочно вытащили. Почему? Да должны его схватить были. Ну, знаете, это трудно понять, если... Это имеет разум, бойкость, и он ассистенту робот уже знал, и вот кто-то такой. Так, если была уже одна встреча. Нет. Видите, в чем дело? Я одну штуку, я вам хочу что-то объяснить. Я почему, я их понимаю, почему они не оперработника послали. Они еще не уверены, будет ли Роберт с ними работать за границей. Пойдет ли на эту связь? Они боялись рисковать работником. Боялись. Поэтому решили на первую одну на две явки. Пускай сходит агент. Никаких заданий особых нет. А так, прощупывание в общем плане. С тем, чтобы уже безопасно выйти уже к работнику. Так что я это вполне понимаю. А как Спенсер Робертс мог знать, что с ним встретить? Ну, вы хотите, чтобы я знал, что как будто бы я работал в резидентуре и вел это дело. Нет, почему человек его здесь? Потому что они получили сигнал, вот как я слышал, как я говорил, получили сигнал о том, что должен быть захват, что вот этот вот человек, агент, то есть Спенсер Робертс, все рассказал о вербовке. И должен был быть захват этого человека, который должен был встретиться со Спенсером Робертсом. Откуда они сигнал получили? От чего? Не знаю. Они немедленно билет на самолет. Мне он даже жену не предупредил и улетел один. Не-не-не, это все я понял. Значит, не посылать человека на встречу с Спенсером Робертсом. А почему высылать в стране? А потому что... Знать, кто именно к нему а откуда я знаю? А может быть он уже с ним первый контакт имел? Я же не знаю. Ну так что вы хотите? Вы действительно такие вопросы задаете, как мальчик, как будто вы из детского сада. Как будто бы, если бы я знал, так я бы сразу сказал бы. Сэр, это же в этом важно, это же корень. Я же понимаю. Я передаю то, что слышал. И поймите, это же не моя стихия. Так если бы это я все уточнять, я бы сам уточнил вам сразу же, что он встречался, что он виделся, это же по-иному уже выглядит картина. Понимаете сами? Откуда же? Я вот буквально зашел, он ко мне по ряду вопросов, слушай, давай контакт заводить. Я говорю, давай честное. Я говорю, как у вас ни новый начальник не придет, все контакты заводить. Да давайте давно уже заводить, чего вы так вокруг да около ходите? Он говорит, да знаешь, вот вы его вербуете, а вот наших людей приходится нам вытаскивать. Я говорю, что такое? Да вот один профессор, он не назвал фамилии. Какой профессор я? Да, гомосексуальные дела. Потом в следующий раз он ко мне пришел через неделю. Я говорю, слушай, ты мне, говорю, профессора мы вербовали, а ты мне вербовали. Ты имеешь в виду, я говорю, Фрэнсиса, этого самого Стивенса Робертса? Он говорит, да. Откуда? Я говорю, так потому что я говорю, не мы это делали. Мы, я говорю, это первое дело делал. Уже там ты претензии не предъявляй. И тогда я твердо уверился, что именно это. А просто по сопоставлению, думаю, кто же мы с профессором? Когда? В этот год ничего, в прошлый год ничего, чего нет. Потом вспоминаю, ага, первое. Where did the signal come from? Did it drop? He doesn't know. He says, how about the German businessman of Grubau? Ничего, French, я не сказал. Немецкий. Ах, немецкий, я не знаю. Как получилось о том, что, значит, так, мне утром докладывает Царапкин, старший оперуполномоченный третьего отделения, потому что Юрий Иванович говорит, там приехал говорит, Олег Михайлович, человек, незадолго до перед отъездом. К нему ходил Миша Скорик на явку, там они перепили, говорит, девок притащили там и так далее. А я давал это, когда отдел говорил. Это есть. Саракин, Саница, Аса. Вот. А я говорю, а кто это будет? Да немец из ФРГ, он который раз приезжает, это человек, и Олег к нему ходит. Работает с ним Скорик, Миша. Говорит, но Олег бывает на явках. Я говорю, раз Олег, я говорю, молчи, и сделай так, что ничего не делал. Скорик это будет наш третий. В первом отделе. Он работал в немецком отделе, а сейчас он работает в первом отделе на этих самых разработках. Разработки, связи от иностранцев. В то время он знал. А он этого немца, потому что он работал тогда в немецком отделе. Да, да, да, третьем. Вы можете дать число, когда он был обращен? Когда это было? В 63-м году, ну что-нибудь так, сентябрь, что ли, да? Клянусь. Какой-то коммерсант, он коммерсант, бизнесмен. Regular businessman. Как regular? Он приезжает. Да, приезжает. Он приезжает. Бизнесмен. Он приезжает. Бизнесмен. Майя. Да. А этого француза, которого Грибан назвал, Мишель. Да, Мишель, да. Хорошо. Очень, очень интересно. Да, Мишель. Да нет, я думаю, из того, что списка у меня там есть, сыщать. Он разведчик, любит, чтобы называли фамилию. Чарльз goes to Washington, and then he tells you who the name of this bastard is. He didn't tell me, you tell them. Why? Сказал ему имя. Так это ему еще лучше. Там кое-что есть из туристов, то, что сделано 59, там есть один из Японии, начальник разведотдела в Японии, он и по сей день полковник японской разведки сделали. Там есть и фамилия, и все. Полковник японской разведки. Да. И? Завербован. Так что это тебе будет. Хорошо. Окей, you're forgiven. Есть один в Мексике или еще где-то там близкий к президенту. Очень большой человек. Это тоже тебе будет. Good. So he's forgiven for the German business. Это будет дельный. No, I think, listen, it would be good if завтра списки привезли, потому что эти кое-что действовать надо. А чего так торопиться за эту списки? Тут еще масса вопросов других. Мы сейчас должны решать технические вопросы. За курьером. Завтра. Придут материалы, то, что Черепанов, да? Черепанов. Теперь вопросы техники. Фотографии из Америки. И так дальше. Там ничего спешного нет. Вы оставьте еще сегодня на Инстаграм. Потом сразу. Да? Ну, давай для него. Очень. Я прошу прощения, последний глоток, и надо бежать без 15-12 все-таки. Security is security. Безопасность. А сейчас безопасность касается лично меня. Security is безопасность. Безопасность is security. А сейчас это касается лично меня. Don't you worry. We'll see to that. Дом второго около двух звонит. Нет, два. Я еще зайду в резидентуру, два лучше позвоню. Я зайду в резидентуру, когда они кушают пока. Я утром зайду. Ну, так точно, так точно. Нет, ясно. Если вам на руку звоните два, если немножко лучше полтретьего даже, можете полтретьего, как вам-то. Я все не знаю. Вот. То есть тут аккуратность не зависит. Сигарет, у меня кончились? Нет. Нет, у меня есть. У меня есть. Сигареты есть. В гостинице. У меня есть гостиница. А что он так называет? Это же все швейцарское. Мы называем блок. И как он блок? Это швейцарский, американский. Все для всех просто. Я курю сейчас швейцарский. Вообще курю не американский. Блок тебе? Это не американский. Блок это 10. 10. Ну, вот он. Блок это сюда. Штемпмарк. Наши штемпы... У нас есть один, прошу прощения, у нас есть один агент. Бизнесмен, американец такой, американский гражданин, хотя он в Америке был несколько лет не жив. Ну, последний раз он в 65 году уехал, и вон он не спрашивает там работников, сказал, с ним работает. То есть, что ему сказать, что привез? Ушел, она привез все, технику, последние только новинки какие-то получаются, там, в смысле, раз уже телефон, это приклепок, пришлеп, и так далее. Все равно это вещи. Потом мы знали, а что больше увлекается, страшно. Подписали председателя письмо, пресс-рапорт, разрешить там $1000, чтобы там дали ему купить самый лучший бандерол, который в другом мире есть. Привезли, он привез это дать, и куда он ушел, хрущу. Да. Это через это время. И вот это, а этот агент нам мы помогали сделки, на которых он живет. Сделки крупные. Да. Ну что привезли? Я бы дальше сказал, что это не надо, нужно будет, чтобы взять сигареты. Я буду доверять эти самые мухобарки, чтобы взять хорошие сигареты. Но он привез 100 блоков. Блоков, не пачек, скажем, 10 пачек, 100 блоков. Тут мы разделили пополам с этим вагоном. Ну, я, правда, половину раздал там народу. И 50 блоков я курил, они почти весь 63-й год. Курил. Thank you. Я не могу сказать, что я не могу.